Наталья Нестерова. Палата номер... Любое совпадение является случайным. Претензии авторам не принимаются. Лор, гинеколог. Дело происходило в Мексике, где мы с мужем находились в длительной командировке. Время действия — конец 80-х, мне было 33 года. Гуляю в парке с двумя мексиканскими подругами. Лаура, как бы, между прочим, сообщает. «Сдала анализ папа Николау, все в порядке, отрицательный». «Какому папе ты сдаешь анализы?» — удивилась я и подумала, что плохо знаю испанский сленг. Лаура и вторая подруга, Анна Мария, переглянулись, а потом уставились на меня. «Наталья, ты хочешь сказать, что никогда не делала папа Николау?» «Делала?» — переспросила я. «Николау? Это Дед Мороз, что ли? Девочки, на дворе июнь месяц. Кстати, в нашем фольклоре Деда Мороза сопровождает внучка, симпатичная девушка в красивом костюме». Я рассказывала про Снегурочку, но лица моих подруг становились все более хмурыми и тревожными. «Наталья», — строго сказала Анна Мария, — «папа Николау — это анализ на рак». «Может...» — с надеждой спросила Лаура. «У ваших гинекологов он по-другому называется?» Родив двоих детей, отечественных гинекологов я, естественно, стороной обойти не могла. И о подобных анализах от них не слышала. Отрицательно помотала головой и робко спросила. «Рак чего вы имеете в виду?» «Женский», — последовал обобщающий ответ. Далее мне поведали про двоюродную сестру Лауры, тетушку со стороны первого мужа Анны Марии, а также еще о десятке женщин, которые благодаря папе Николау были прооперированы на начальном этапе, остались живы и теперь процветают. «Все женщины сдают этот анализ», — утверждала Лаура. «До 30 лет раз в год, после 40 — два раза в год», — уточнила Анна Мария. «Пожилым после 50 рекомендуют даже чаще». «Это больно?» — пробормотала я. «Обычный мазок», — успокоили меня подруги. Благодушное настроение напрочь пропало. Я чувствовала внутри живота противное покалывание, почесывание, словом, подозрительные симптомы. «Мы тебя запишем к доктору Перрису», — постановила Лаура. «Это очень-очень внимательный врач». На «очень-очень внимательный» я тогда не обратила внимания. Решила, что это высокая характеристика профессионализма. Мне хотелось побыстрее сдать судьбоносный анализ мазок со смешным новогодним названием, удостовериться в отсутствии страшного диагноза и жить как прежде. В назначенный день я приехала в клинику. Сестричка провела меня в маленькую комнатку, велела полностью раздеться и выдала одноразовый бумажный халатик. В туфлях на каблуках и в этом халатике я вошла в кабинет доктора Перриса и замерла на пороге. Это был кабинет. Не медицинский, а натуральный. С плюшевыми диванами и креслами, с книжными стеллажами, картинами на стенах, торшерами в виде статуи и деревцами в катках. В одном углу, правда, покоилось гинекологическое кресло, кокетливо прикрытое японской ширмой. Первой моей мыслью было «каково здесь пыль убирать?». Я привыкла к отечественным, пусть убогим, но поддающимся стерильной обработке медицинским помещениям, а тут попала в любовно обставленное гнездышко кабинетного ученого. Доктор Перрис поднялся из-за стола, шагнул мне навстречу. О его внешности, возрасте и особых приметах я ничего сказать не могу. Не потому, что это было давно или я страдаю плохим зрением. Как и большинство женщин, врачу-мужчине я отказываю в половых признаках. Он врач и точка. Специалист пола не имеет, только профессиональные знания. Ведь если посмотреть на общение пациентки с женщиной с врачом-мужчиной с точки зрения обычных межличностных отношений, то получится форменный кошмар. Она приходит и быстренько раздевается, он остается одетым. Она покорно терпит, когда он шарит по ее телу, прощупывает и простукивает. Потом она одевается и уходит до следующего визита. Какая женщина позволит так с собой обращаться? Это даже не дискриминация и не извращение. Это видение из ночного кошмара. Итак, из внешности доктора Перриса я помню только то, что когда он тряс мою руку, здороваясь, его макушка приходилась на уровне моего носа. «Прошу», — указал доктор на кресло. «Присаживайтесь, сеньора Наталья». Он вернулся за свой громадный стол, приобретенный не иначе, как на распродаже имущества какого-нибудь старинного замка. А я замешкалась перед креслом. Мексиканки в большинстве невысокого роста, и выдаваемые халатики придутся им аккурат до колена. Но на мне халатик был не длиннее мини-юбки. Иначе говоря, приземлиться на бархатную поверхность кресла я могла исключительно голой попой, что мне не нравилось. «С вашего позволения», — сказала я привычную фразу. Вежливые мексиканцы «с вашего позволения» говорят 325 раз на день. Когда выходят из лифта раньше других, незнакомых пассажиров, когда протискиваются в толпе, когда отвечают при тебе на телефонный звонок, когда достают носовой платок, когда снимают прилепившуюся на твое плечо ниточку и так далее до бесконечности. «С вашего позволения», — сказала я, сняла халатик, постелила его на кресло и уселась. Так мы и беседовали. Я голая, но в туфлях, доктор за своим викторианским столом. Он задавал вопросы, я отвечала. Вопросов было не десятки, сотни. Сначала мы прошлись по моей женской физиологической судьбе, потом по заболеваниям моей мамы, когда дошли до половой жизни моей бабушки, я сказала. «Доктор, бабушка умерла до моего рождения, ее половая жизнь была крайне нерегулярной». «Вы знаете это из семейных преданий?» «Из учебника истории. С начала века в России сплошь войны, революции, репрессии. Какая уж тут регулярность, когда мужики то на фронте, то в тюрьме». «Очень интересное наблюдение», — похвалил доктор. «А вы знаете, что в Мексике революция началась в 1910-м, а закончилась в 17-м?» «Знаю, у нас в 17-м только закрутилось по-настоящему. Доктор, я начинаю мерзнуть». «Ой, простите, сеньора», — подхватился он. Выбежал из кабинета, принес новый халатик, который я накинула. Вопросы не закончились, но куда клонит доктор, поначалу я не поняла. Он пространно говорил о каких-то современных теориях происхождения женских заболеваний и путях распространения. Наконец до меня стало доходить, и я уточнила. «Вы имеете в виду мужчин? Они, как бы это деликатнее выразиться, погружаясь в вагины разных женщин», — пришел на помощь доктор. «Тем самым переносит микроскопическую инфекцию?» «Совершенно верно, Наталья, вы очень умная женщина. Поговорим о вашем муже». «Не поговорим. Единственное, что я могу вам сообщить, это то, что я у него жена от первого брака. Доктор, если мы с вами поставим моего мужа к стенке и наведем на него пистолет, он все равно ни в чем не признается. Мы можем отстреливать у него по очереди руки и ноги, он будет молчать, как партизан. Контрольный выстрел в голову тоже ничего не даст, он унесет тайну в могилу. Доктор, зачем мне убивать или калечить мужа, которого я люблю?» «Ха-ха-ха!» — рассмеялся врач. «Все русские женщины такие остроумные!» «Все!» — кивнула я. «У нас такая жизнь, что обхохочешься!» «Ну, приступим к обследованию!» — поднялся врач. «Наконец-то!» — подумала я и незаметно посмотрела на часы. 30 минут! Мы полчаса ерундой занимались. Расслабилась я рано. Доктор подошел ко мне с маленьким металлическим подносиком, увидев содержимое которого, я обомлела. На подносике лежали инструменты лор-врача. Лопаточка, чтобы в рот заглядывать, и похожие на ножницы щипчики с цилиндриками на концах. Их в нос и в уши пациентам толкают. Доктор Перрис привычным жестом натянул на лоб широкую резинку с круглым зеркалом. Не перепутала ли я кабинеты специалиста? Нет, вряд ли ухо, горло, нос будет раздевать меня догола и интересоваться климаксом моей мамы. Лаура! Ее слова про очень внимательного доктора. Внимательнее не бывает. Ишь, с какой тщательностью в моем носу высматривает. Конечно, меня подмывало съязвить на тему, как далеко шагнула мексиканская гинекология, до ушей, можно сказать, добралась. И какая связь интересна между ушами и детородными органами. Но я держала язык за зубами. Еще чего доброго уроню в глазах иностранного специалиста российских врачей, которые мало того, что анализы Папа Николау не берут, обходят вниманием наши носы и уши, но даже не интересуются моральным обликом партнеров своих пациенток. Удостоверившись, что по части уха, горла, носа у меня отклонений не имеется, доктор Перрис предложил мне лечь на кушетку за ширмой. Спросил, удобно ли я устроилась. «Все отлично», — заверила я. И тут случилось такое, кульминационный момент врачебного приема. Доктор Перрис подошел к выключателю и погасил свет. Кромешная темнота. Я, кажется, присвистнула от удивления или возмущения. Вот скажите мне, что может делать врач в темной комнате с горизонтально лежащей практически голой пациенткой, даже если этот врач — гинеколог и лор в одном лице? Подсказываю. Процедура не болезненная и не страшная, ничего крамольного. Все равно не догадываетесь. С помощью маленького фонарика он осмотрел мои глаза, проверил состояние глазного дна. Когда доктор включил свет, я смирилась с судьбой. Пришла сдать мазок, получаю полную диспансеризацию. За те же деньги, между прочим. Сплошная выгода. Стоит ли говорить, что доктор не оставил без внимания мои сердце и легкие, отбил дробь на спине и сообщил, что моя печень находится в положенном месте и не выступает за край реберной дуги. Прошел почти час с начала приема, когда мы, наконец, добрались до цели визита. И дернуло меня нелегкое поддержать разговор о русской и латиноамериканской литературе. Я высказала несколько замечаний о влиянии Достоевского на Кортасара и Маркеса, чей творческий метод вошел в литературоведение под названием «магического реализма». Доктор Перрис любил читать. Он живо развил тему, напомнил мне о Хуане Рульфа и его единственном романе «Предтечи магического реализма». Картина. Я лежу на гинекологическом кресле, которое точнее было бы назвать «пыточным станком», ноги задраны вверх. Доктор сидит напротив на стульчике, голова аккурат между моих коленей, жестикулирует кошмарными инструментами и бубнит сквозь маску. «Ах, Маркес, о, Кортасар, в последнем эссе Октавио Пасса, а делом не занимается». Мне же, мягко говоря, не до Маркеса и не до нобелевского лауреата Октавио Пасса. Поднимаю голову и, теряя терпение, сообщаю. «Доктор, у меня богатая фантазия, но разговаривать в подобной позе о литературе мне не нравится». «Почему?» — совершенно искренне удивляется он. «Поскольку избежать физиологического натурализма, описывая гинекологическое обследование, невозможно, эту часть визита я пропущу. Мазок был взят. Но точку в истории ставить рано». От доктора Перриса я уходила, пошатываясь от усталости. Чувствовала себя призывником, которого на медкомиссии в военкомате за пару часов признали годным к обороне Родины. Сравнение неточное. Говорят, в военкомате ребят выстраивают в ряды, и по шеренгам быстренько бегают врачи разных профилей, один в горло заглянет, другой стетоскоп к груди приложит, третий по коленке молоточком стукнет. У меня было наоборот. Я в единственном числе, а доктор многолик. На прощание доктор Перрис сказал: «Через 5 дней позвоните. Если анализ отрицательный, сестра вам скажет. А если у нас возникнут какие-либо сомнения, ни в коем случае не расстраивайтесь, ни в коем. Мы повторим анализ, и вообще не надо волноваться, и...» И еще некоторое время он внушал мне оптимизм, чем вызвал большую настороженность. В назначенный день звоню. «Ах, это вы, сеньора Наталья, очень приятно», — здоровается сестра. «С вами доктор хотел поговорить лично. Он сейчас на операции и будет через 3 часа. Освободится и обязательно сам вам позвонит». Я положила трубку на рычаг дрожащей рукой. «Сам позвонит». Что бы это значило? Только одно. У меня страшная болезнь. Умирать ужасно не хотелось, и было обидно изводить себя в одиночестве. Поэтому я подключила мужа, то есть стала в мрачных красках описывать свалившееся на меня несчастье и его последствия. Слов утешения, призывов не торопиться с выводами, я не слышала. «Вы видели, как самосвалы вываливают тонны гравия и песка вместо прорыва плотины? Сыплют и сыплют, а реке хоть бы что, бушует, не замечая мелких камешков. Так и я была глуха к разумным увещеваниям. Мрачная фантазия разыгралась, меня несло». «После моей смерти», — говорила я мужу, — «ты, конечно, женишься второй раз. Да и почему бы не жениться? Молодой мужчина, в расцвете сил. Вот ты, Галя, на тебя заглядывается, и Катя неровно дышит. А Ира вообще совесть потеряла и над каждой твоей глупой шуткой полчаса хохочет. Но учти, дорогой, у Гали кривые ноги, у Кати в мозгах полторы извилины, а у Иры вообще не осталось ни одного своего зуба, сплошь коронки, протезы». «Какое мне дело до Ириных протезов?» — воскликнул муж. «О чем ты говоришь?» «Неужели непонятно? Я говорю, что ты должен выбирать жену не по смазливому личику, не по длине ножек, а по материнским качествам. У нас же дети». «О, мальчики мои!» — зарыдала я. «На кого я вас оставлю? Ваша мама очень плоха». «Еще полчаса назад ты была не так уж плоха», — сказал муж. «Пожалуйста, не плачь». Мы сидели на диване, одной рукой он обнимал меня за плечи, в другой держал носовой платок, вытирал слезы и высмаркивал мой нос. Я продолжала перечислять и выбраковывать кандидаток на свое супружеское место. «Хорошо», — сдался муж. «Мать Тереза. Тебя устроит мать Тереза?» Я представила маленькую сухонькую, как чернослив, монашку, она тогда была еще жива, и заплакала с новой силой. Теперь уже от жалости к мужу и его горькой доле. «Что опять не так?» — спросил муж. «Мать Тереза воспитала тысячи обездоленных детей. Но нормальный мужчина согласится лечь с ней в постель? О, какой ты благородный! Тебе срочно нужно писать статью, а ты меня утешаешь. Какой ты прекрасный!» «Порассуждай на эту тему», — поднялся муж. «Я сейчас». Он подошел к бару, достал бутылку коньяка и щедро плеснул в стакан. Среди бела дня хлобыснул полстакана и не скривился. Шумно выдохнул, налил в тот же стакан дозу поменьше и подошел ко мне. «Наточка, ты должна взять себя в руки». Я послушно кивнула. «Милая, выпей лекарство». Я опять кивнула. «Три глубоких вдоха», — командовал муж. «Теперь выдохнула и... раз!» Он влил в меня коньяк. «Не дышим, не дышим. Можно дышать. Полегчало?» Я развела руками. Точно сказать не могу, но плакать уже не хочется. Хочется заняться конкретным делом. «Надо написать завещание», — сказала я. «То есть не в полном смысле завещание. Большого добра не нажили, а нравственное завещание. О детях. С первого взгляда может показаться, что наши мальчики — хулиганы, оболтусы и проныры. На самом деле они обладают тонкой душевной организацией. А какие таланты! Еще не до конца мной раскопаны, но перспективы великолепны. Дорогой, мы ведь не позволим загубить таланты наших детей». Пока я вдохновенно и пространно рассуждала о гениальности наших детей, муж курсировал от бара к дивану, наполняя стаканы. Его мельтешение мне надоело, и я сказала: «Неси сюда бутылку, хватит маятником работать. Знаешь», — мечтательно произнесла я, — «на краю могилы человек испытывает удивительное чувство легкости и всепрощения». «После коньяка», — заметил муж, — «человек испытывает аналогичное чувство». Вовремя он меня остановил, и я уж была готова сказать ему: «Женись на ком хочешь, хоть сейчас». «Наточка, у тебя язык чуть-чуть заплетается. А как у нас с испанским?» «Отлично. Я скажу доктору Пэрису. Кабальера, Пэрис». «Лучше сеньор», — перебил муж. «Кабальера он может неправильно понять. Сеньор Пэрис или сеньор доктор, запомнила? Или мне с ним поговорить?» «Ты ничего не понимаешь в медицине», — отказалась я. «Ты не можешь запомнить такую простую вещь, что анальгин — это метамизол натрия. Кто мне вместо анальгина купил дезинфицирующее средство чего-то там натрия? А доктор Пэрис, он такого широкого профиля, даже в темноте исследует. Как ни были затуманены мои мозги алкоголем, я все-таки сообразила, что рассказ о внимательном-внимательном докторе мужу не очень понравится. Раздался долгожданный звонок. Прежде чем я взяла трубку, муж напомнил. «Говорит четко, ясно и трезво». «Здравствуйте, Наталья», — жизнерадостно приветствовал меня доктор Перрис. «Как вы себя чувствуете?» «Пока хорошо», — проблеяла я. «Замечательно. Я хотела уточнить у вас имя того русского писателя, о котором вы упоминали и который писал об изменениях психики и восприятии окружающего мира больным человеком». «Василий Николаевич Гоголь». «Николай Васильевич Гоголь», — поправил меня муж, который стоял рядом и напряженно прислушивался к разговору. «Ой, извините, Николай Васильевич Гоголь. Продиктовать по буквам? Пожалуйста». «Анализ, анализ», — тихо напоминал муж. «Анализ ситуации пациентам», — говорил доктор Перрис в трубку. «Особенно если это писатель, человек образного мышления, представляет огромный интерес. В некотором смысле даже больше, чем ученого-естествоиспытателя. Вы не знаете, переводили Хохоля на испанский язык?» «Статьи и переписку Гоголя переводили на испанский?» — переадресовала я вопрос мужу. «Не знаю, какого черта? Что с твоим анализом? Как его мама, папа, Дед Мороз?» «К сожалению, — проговорила я в трубку, — сейчас я не могу точно сказать, есть ли полные переводы Гоголя на испанский. Доктор!» — голос мой завибрировал. «Какой у меня папа Николау?» «Отрицательный, конечно». «Отрицательный», — сообщила я мужу и повернулась в сторону, чтобы продолжить разговор о литературе. Мы болтали с доктором еще минут 10. Я записала название нового романа замечательной мексиканской писательницы Лауры Эсквивель, работавшей все в том же стиле магического реализма. Мы посетовали, как мало переводят русских современных писателей. Доктор сказал, что будет рад видеть меня через полгода. Я заверила, что непременно явлюсь, а сама подумала: «Фигушки, хватит с меня литературной гинекологии». Я положила трубку и повернулась к мужу. Он выглядел плохо, но мужественно. Смотрел совершенно трезво в одну точку, на лбу появилась новая и сразу глубокая морщина. «Так, наши действия?» — спросил муж. «Кажется, тебе статью надо писать», — робко спросила я. Он подошел ко мне и обнял с такой силой, что мои позвонки запели по очереди, как клавиши рояля. «Мы прорвемся», — зло говорил муж. «Мы тебя вылечим». «От чего?» До меня не сразу дошло, почему он так странно реагирует. Я уже говорила, что в области медицины мой умный муж не силен. Как всякий обыватель, он считает положительный анализ хорошим, соответственно, отрицательный — очень плохим. На самом деле все обстоит с точностью да наоборот. Положительный анализ — у вас есть проблема, отрицательный — никаких бяк не имеется. Пока муж не сломал мне позвоночник, я максимально деликатно объяснила, в чем его заблуждение. Мол, я здорова, как и прежде, тревога была ложной. В том, что доктор любит литературу, моей прямой вины нет. Это все Лаура, если бы она заранее сказала, я бы прикинулась неграмотной. Секунды, которые муж молчал, разжав объятия и глядя мне прямо в глаза, показались мне длиной в роман Маркеса «Сто лет одиночества». Ну, куда денешься от латиноамериканской литературы? «Уточним», — сказал муж строго. «Ты не больна?» «Нет». «Рак?» «Упаси Господи!» «Устроила представление». «Ошибочно!» «Знаешь, как это называется?» «Не говори, не хочу знать. А кто хотел жениться на матери Терезе? У нее наверняка обет безбрачия. Ты мне дурил голову». «Кажется, у нас еще осталось выпить». 2004 год.